Компания Vira M представляет. О, Моцарт! Какая глубина, какая смелость и какая стройность! Рассказ в редакции и с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Дорогие друзья, мы расскажем вам о Моцарте, этом величайшем гении мировой музыки. Все его творчество проникнуто любовью к жизни и человеку, неиссякаемой верой в торжество света и разума. При этом красота и пластичность мелодий, совершенство художественного мастерства сообщают произведениям Моцарта редчайшую живучесть. Петр Ильич Чайковский пишет в одном из своих дневников: «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая точка, до которой красота достигала в музыке. Я плачу и трепещу от восторга, когда слушаю Моцарта. В его творчестве я люблю все, ибо благодаря именно Моцарту я по-настоящему узнал, что такое музыка. Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе Моцарт!» восклицает Антон Григорьевич Рубинштейн в своей книге «Музыка и ее представители». А сейчас Моцарт скажет сам за себя, прозвучит известнейшая из гениальных мелодий, главная тема его 40-й симфонии. Был почти час ночи, когда он отвернулся к стене и перестал дышать. Жена Констанца, сломленная горем и не имевшая никаких средств, должна была согласиться на самое дешевое отпевание. Она была слишком слаба, чтобы сопровождать тело мужа в далекий путь на кладбище Святого Марка, где он был похоронен в могиле для бедняков, местоположение которой было вскоре безнадежно забыто. Послушайте самый печальный отрывок из моцартовского реквиема. Звучит «Лакримоза». Моцарт, как известно, был вундеркиндом, 4 года он написал свой первый концерт для клавира, причем такой сложный, что вряд ли кто-либо из европейских виртуозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец отнял у малыша неоконченную нотную запись, то изумленно воскликнул: «Сын мой, этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть». «Ой, какие глупости, папа!» – возразил Моцарт. «Его может сыграть даже ребенок, ну, например, я». Все детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений и музыкальных занятий. На многочисленных концертах в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал великосветскую публику, играя на клавире, когда отец закрывал его лицо платком. Тем же платком закрывали клавиатуру, но кроха вполне справлялся с игрой. На одном из концертов на эстраду вдруг вышла кошка. Малыш Моцарт бросил играть и со всех ног помчался к ней. Забыв о публике, юный гений стал забавляться с животным, а на сердитый окрик отца ответил: «Ну, папочка, еще чуть-чуть, ведь клавесин никуда не денется, а кошка уйдет». После выступления маленького Моцарта в императорском дворце юная эрцгерцогиня Мария Антуанетта решила показать ему свое роскошное жилище. В одном из залов мальчик поскользнулся на паркете и упал. Эрцгерцогиня помогла ему подняться. «Вы так добры ко мне», — сказал юный музыкант. «Пожалуй, я на вас женюсь». Мария Антуанетта рассказала об этом своей матери, а императрица с улыбкой спросила маленького жениха: «Почему ты хочешь жениться на ее высочестве?» «Из благодарности», — ответил Моцарт. Как-то раз, когда 7-летний Моцарт давал концерты во Франкфурте на Майне, после выступления к нему подошел мальчик лет 14. «Ты так замечательно играешь», — сказал он юному музыканту. «Мне никогда так не сыграть». «Да что ты!» — удивился маленький Вольфганг. «Это ведь так просто!» «А ты не пробовал записывать ноты? Ну, те мелодии, что приходят тебе в голову?» «Не знаю. Мне в голову приходят только стихи». «Вот это да!» — восхитился малыш. «Наверное, писать стихи очень трудно». «Да нет, совсем легко. Ты попробуй». Тогдашним собеседником маленького Моцарта был 14-летний Гёте. Однажды некий высокопоставленный сановник решил побеседовать с молодым Моцартом, который к тому времени уже приобрел мировую славу. Но как обратиться к юноше? Сказать Моцарту «ты» неудобно, слишком велика его слава, а сказать «вы» слишком много чести для юнца. После долгих размышлений этот господин наконец нашел удобную, как ему показалось, форму общения с юной знаменитостью. «Мы бывали во Франции и Англии, мы бывали там и там, мы имели большой успех», — спросил сановник. «Я-то там бывал, сударь, но вот вас, признаться, нигде не встречал», — ответил ему Вольфганг. В 7 лет Моцарт написал первую симфонию, а в 12 — первую оперу. В Болонской академии существовало правило не принимать в ее члены никого моложе 26 лет. Но для вундеркинда Моцарта было сделано исключение. Он стал академиком Болонской академии в 14 лет. А когда отец поздравлял его с этим, то сказал: «Теперь, дорогой отец, когда я уже академик, можно мне полчаса просто так погулять?» В Ватикане только один раз в год исполнялось огромное 9-голосное сочинение композитора Аллегри для 2 хоров. По приказу Папы Римского партитура этого произведения хранилась в строжайшей тайне. Но Моцарт, прослушав его только один раз, записал сложнейшую вещь на слух для того, чтобы подарить своей сестре. Узнав о таком похищении, папа пришел в крайнее изумление. Когда же он убедился, что нотная запись безупречна, то наградил Моцарта орденом рыцаря Золотой Шпоры. Как-то раз Моцарт решил подшутить над Сальери. «Я написал такую вещицу для клавира, которую не сможет исполнить ни один человек в мире, кроме меня», — сообщил он приятелю. Посмотрев ноты, Сальери воскликнул: «Увы, Моцарт, ты тоже не сумеешь сыграть это, ведь тут обе руки должны исполнять труднейшие пассажи, причем на противоположных концах клавиатуры, и именно в этот момент необходимо взять несколько нот посередине клавиатуры. Однако даже если играть еще и ногой, все равно исполнить написанное не удастся. Слишком быстрый темп». Моцарт, весьма довольный, рассмеялся, сел за клавир и исполнил пьесу в точности так, как она была написана. А сложный аккорд посередине клавиатуры он сыграл носом. Как-то раз к Моцарту обратился молодой человек, желавший стать композитором. «Как написать симфонию, маэстро?» – спросил он. «Но вы еще очень молоды для симфонии», – ответил Моцарт. «Почему бы не начать с чего-нибудь простого? Ну, например, с сонатины». «Но вы-то сочинили симфонию, когда вам было 9 лет?» «Да», – согласился Моцарт. «Но я ведь ни у кого не спрашивал, как это делать».